Вам июнь 1879 года. Несколько дней тому назад у нас была часов в 11 вечера гроза. Совсем близко отсюда есть место, откуда можно видеть под собой большую часть Буренажа. Трубы, горы каменного угля, малые жилища горняков и целый день напролет движение черных фигурок, как на муравьиной куче. Совсем вдали темные еловые леса, перед ними белые домики рабочих, и вдали на горизонте кое-где церковные колокольни и старая мельница. Обычно над всем этим висит нечто вроде тумана. Тени проходящих облаков производят своеобразные эффекты света и тени, напоминающие картины Рембрандта, Мишеля или Рейздера. Во время грозы, среди абсолютно черной ночи, когда при свете молнии время от времени на мгновение все становилось видным, получалось замечательное впечатление. Совсем близко, однако, в открытом поле, большое мрачное строение, копия Маркас. Оно в эту ночь заставляло думать о том, что так некогда выглядел во мраке потопа, среди проливного дождя, в блеске молнии, колосс Ноева ковчега. Под впечатлением этой грозы я сделал сегодня во время урока Библии описание кораблекрушения. Я много читаю сейчас «Хижину дяди Тома». Сколько еще рабства на свете? И в этой удивительно хорошей книге эта важная вещь обсуждается с такой мудростью, любовью, интересом и пылом по отношению к настоящему благосостоянию несчастных угнетенных, что невольно опять возвращаешься к ней и каждый раз находишь в ней еще что-нибудь. Я не знаю лучшего определения для понятия искусства, чем это. Искусство – это человек в соединении с природой, которую он освобождает. Природа, действительность, истина. Однако с тем значением, восприятием, характером, которое в ней выделяет, подчеркивает художник, и которым он дает выражение. Картина Мауве, Мариса или Израэльса говорит больше, чем сама природа. Так и с книгами. В «Хижине дяди Тома» в особенности художник выдвигает вещи в новом освещении. И таким-то образом в этой книге, начинающей стариться, вещи остаются новыми. Она так тонко прочувствована, так продумана, так мастерски написана, с такой большой любовью, серьезностью и так искренно. Она так смиренна, проста и в то же время так по-настоящему возвышенна и благородна.